Глава 87. Куда ты идешь, там тебе беда будет. Бывает, что человек человека, к некой опасности идущего, предостерегает, говоря: «Куда ты идешь, там тебе беда будет». Так святые христианские книги грешника неисправного, стремящегося к погибели, предостерегают и удерживают, говоря: «Бедный грешник, куда ты идешь? Там тебе беда будет». Куда идешь? Какая большая может быть беда, чем вечная погибель и вечная смерть? Ибо как одно только истинное добро есть вечное добро, так и одно только истинное зло есть вечное зло. Куда ты, бедный грешник, идешь? В погибель. Блудник, прелюбодей и любящий нечистоту, куда ты идешь? В погибель. Злобный и мщением на брата своего дышащий и человеческой кровью руки свои оскверняющий, куда ты идешь? В погибель. Вор, хищник и грабитель, куда ты идешь? В погибель. Клеветник, ругатель, злословящий и сквернослов, куда ты идешь? В погибель. Пьяница и всякий бесчинник, куда ты идешь? В погибель. Хитрец, льстец и обманщик, куда ты идешь? В погибель. Пастырь нерадивый и соблазняющий, куда ты идешь? В погибель. В погибель и с собою многих влечешь, многих, за которых кровь свою Христос пролил. Судья, клятва преступник и мздоимец, куда ты идешь? В погибель и своим примером, подвластным своим служителям, туда же путь стелешь. Властелин, прихотям своим, а не обществу служащий, и своей корысти, а не общей пользы ищущий, куда ты идешь? В погибель. Помещик, крестьян своих мучающий или обременяющий, куда ты идешь? В погибель. Купец лживый, дешевую вещь за дорогую, худую за добрую и гнилую за крепкую продающий, куда ты идешь? В погибель. Наемник, достойную цену приемлющий и не работающий или лицемерно работающий, куда ты идешь? В погибель. Сребролюбец, удерживающий мзду наемника, куда ты идешь? В погибель. Чародеи, призывающие его в помощь себе, куда ты идешь? В погибель. Всякий грешник, не исправившийся и не раскаявшийся, куда ты идешь? В погибель. Жизнь каждого человека, пока живет в этом мире, это его путь. Какова жизнь, таков и путь. И как живет, так и идет. И какую жизнь имеет, таким путем и идет. Идет или к вечному блаженству, или к вечной погибели. Благочестиво во Христе Иисусе живет, путем благочестивым идет и идет в вечную жизнь. Беззаконно живет, путем беззакония идет и идет в вечную погибель. Ах, идет в погибель, идет тот, за которого Христос умер. Идет и пропадет, если не возвратится. Бедный грешник, удержись, пока еще на пути находишься. Возвратись, пока еще не пропал. Как пропадешь, то уже не выйдешь. Вовеки будешь, как мертвец, в погибели и в смерти вечной. Возвратись назад. Христос Господь, который за тебя пострадал и умер, отзывает тебя и призывает к покаянию. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» от Матфея 9:13. «Обратись и встань на путь покаяния, путь, ведущий в вечную жизнь, да, идя по нему, блаженно скончаешься и войдешь в вечную жизнь». Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники – ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие